Глава 33. «Егор, ты там давай не геройствуй. Мне ребята обрисовали, что там у вас за случай произошел. Я уже направил отряд, а ты не лезь вперед. «Да, спасибо, Марк Петрович, я постараюсь. Спасибо вам». «Не за что, пока еще. И ты приезжай, заходи, поговорим. Жена будет рада тебя видеть. Мы часто тебя вспоминаем». «И Нику, не без этого». «Да, обязательно, спасибо». Хабаров отключил телефон, кинул на сиденье. Больно было разговаривать с Устиновым. Думал, что за год все как-то заживет, затянется. Может быть, легче станет. А вот как встретил Марка Петровича, как поговорил с ним и понял, что он не держит на него никакого зла, еще хуже стало. Зря он тогда обещал, что все пройдет хорошо, что Ника будет жить. Всем пообещал, в глаза смотрел. Сам ведь понимал, что шансов там всего 20%. Но он должен был за них зацепиться. Сделать их больше. Не просто сидеть сложа руки и ждать смерти, а работать. Но в том-то и дело. Не мог он, глядя в глаза девочки, сказать, что она обречена. Не мог. Ника так смотрела. Как на Бога, на него, как на свой последний светлый шанс. А Егор не выполнил обещания. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Несколько раз ударил по рулю, да еще сматерился. «Надо о живых думать сейчас. Дюймовочку бедовую спасать». Хабаров как посмотрел на видео, что его девочку запихивают в машину и куда-то увозят, совсем взбесился. Быть того не может. Среди бела дня, на улице, на глазах у прохожих. Словно у них не маленький город, а Чикаго 20-х годов. Но маршрут похитителей был как раз построен в элитный поселок по соседству с его домом. Оттуда и были те странные личности, которые искали Лизу, а он, дурак, и не спросил тогда у нее, в чем вообще ее проблемы. Может быть, ей была нужна помощь. Всё от прелести ее оторваться не мог. Совсем крыша поехала. Но она, какова чертовка! Так окрутила, обворожила, что Хабаров даже и не думал тратить время на какие-то там расспросы и вообще отмахивался, что, мол, не его это дело, и все, что происходит, это несерьезно. Но ничего, найдет он сейчас ее, накажет похитителей, а потом точно отшлепает по упругой попке, и пока Лиза не расскажет все, как было и как есть, никуда не отпустит. Да и вообще надо бы заняться ее воспитанием. А то, оказывается, грубит милым старушкам. За полночь возвращается не пойми откуда, провоцирует обострение криминогенной обстановки. Участковые к ней ходят с цветами, да еще сосед странный. Нет, за ней точно нужен глаз да глаз, а то совсем испортится девчонка. Пока так размышлял, на большой скорости доехал до поселка. Здесь все было как надо. Красиво, ухожено, высокий забор, шлагбаум, охрана, несколько камер. Не стал ждать, когда ребята из полиции к ним подключатся. Номер автомобиля Егор знает. «Добрый день, вы к кому?» Охранник высунулся из своей будки и задал вопрос. «Слушай, друг, пациенты утром сегодня в клинике были. Забыли очень важное для жизни лекарство, сердечное, на звонки не отвечают. Но я знаю точно, что живут здесь, на черной старой Хонде приезжали с номерами 385. Не подскажешь, в каком доме их найти?» Хорошо, что охранник был молодой парнишка, а не въедливый нудный дед. Он бы сейчас замучил вопросами, что за лекарство, да почему он не знает фамилию пациента. А в голову ничего, кроме медицинского, не пришло. Но, видимо, внешний и вполне себе солидный вид Егора плюс недешевая машина внушали доверие. «Так Кириллу Юрьевичу плохо?» «Да-да, я видел его, на голове повязка, говорит, упал, когда тушил баню. Пожар же у нас был недавно. Думали, как вспыхнет сейчас все, но обошлось». «А когда это было?» «Под утро 10 числа». «Значит, под утро. А ведь как раз 10 утром Егор и нашёл Лизу в лесу, в странных шмотках да с гоголем». «Точно, да. Кириллу Юрьевичу срочно нужны лекарства. К вам, наверное, Валера с Сёмой приезжали. Это помощники его. А Кирилл Юрьевич — это Семенихин». Охранник сказал с такой важностью, словно это сам губернатор или его заместитель. Кто такой Семенихин, Егор не знал и знать не хотел. Но теперь придется с ним познакомиться плотнее. Потому что чуяло его сердце, этот Семенихин не просто так фигурирует в рассказе. «А это кто?» «Так это король сухарей. Завод у него по производству сухариков и чипсов в области». «Солидно. Богатый дядька, да?» «Это да». «Дом. Скажи номер дома». «Да-да. По правой стороне, в конце улицы, у леса. Он там один такой особняк, и забор высокий, с коваными воротами». Хабарова пропустили. Он поехал в указанном направлении, удивляясь, до чего наш русский народ простой и словоохотливый. Приехал посторонний человек, задал пару вопросов, расположил к себе, и собеседник тебе уже все выложил. Все даты, явки и пароли. Но это и к лучшему. Хотя, если Марк Петрович обещал группу захвата, сейчас в поселке будет весело. Но Егор сам должен для начала поговорить с этим королем сухарей. Дом в конце улицы у леса оказался интересным. Было, конечно, мало что видно, но заборы ворота уже впечатляли. Егор притормозил. Вышел, открыл багажник. Взял оттуда топор. Не любил Хабаров все эти мажорские биты и шокеры. Он, будучи нормальным мужиком, любил холодное и огнестрельное оружие. Но так как огнестрельное — это конкретная статья, то топор в данной ситуации подойдет идеально. Кто его знает, куда он собрался? Может, дровишек в лесу нарубить? Громко постучал по воротам несколько раз. Через минуту услышал шум и голоса. «Эй, народ, это сосед ваш, откройте! У вас тут бензином все облито, воняет. Что случилось, мы не вспыхнем? Эй, сосед! Кирилл Юрьевич!» «Какой бензин? Что за фигня, Сёма? Ты опять пробил бензобак? Ты олень северный, я тебя самого, ей-богу, придушу скоро!» «Да ничего я не делал, вон тачка стоит целая. Это девка-то!» «Точно она, паразитка! Рот закрой!» Валера пошел открывать. Ворота действительно кто-то настойчиво ломился. Шеф лежал с головной болью. Девка снова сбежала и снова шарахнула его по многострадальной голове. А Валера говорил, что не надо с этой сучкой связываться, что у нее на лбу написано «Беда!» Сбежала паразитка. Вот как так умудрилась, никто понять не мог. Но как только они с Сёмой расстелили целлофан, чтобы покрасить потолок в холле, там краска с прошлого месяца облупилась, а у них все руки не доходили, так со второго этажа чуть живой приполз Семенихин и начал что-то бубнить. Поняли, что девка сбежала снова. Кинулись искать, а что толку? Лес большой, бегает она шустро, а они с Семёном устали жутко. Бросили это дело, вернулись откачивать босса. И вот вам гости. «Открывай!» «Да иду я, иду!» Как только лязгнул засов, и калитка открылась на пару сантиметров, Егор с силой толкнул ее, ухватил мужика за грудки и, войдя внутрь и прижав того к забору, приставил к горлу топор. «Где она?» «Кто? Кто она?» «Не скажешь, сразу будем играть. За каждый неправильный ответ я буду отрубать себе пальцы». «Где девушка, которую вы украли сегодня?» «Нету. Нету ее, сбежала». «Не обманывай дядю и веди в дом»,